Самолет глубокой ночью высадил нас на прогалине посреди джунглей. Какие-то типы с характерным испанским акцентом. Кубинцы, в отличие от мексиканцев, так не оторвались от своих кастильских корней. Провели к нужному месту и назад по окончании работ. После чего нас подобрал тот же самолет и опять ночью. С точки зрения осмотра достопримечательности это был полный фиаско. «Не стану спрашивать, что это была за работа», — промолвила Хайрет. «Так где, говоришь, исчезли все эти яхты и самолеты?» «Все места, с которых поступили последние сообщения, отмечены здесь, на большой карте». Хайрет сдвинулась к указанной карте. «Проклятая юбка!» — бросила она, в очередной раз приводя ее в порядок. Затем какое-то время изучала карту, после чего сказала: «Возможно, из-за встречного ветра эта яхта с дурацким названием могла отклониться к югу от исходного курса. Однако, судя по всему, это было крепкое, быстрое судно с хорошим вспомогательным двигателем, так что ветер не мог сильно его сдержать. Яхта могла незаметно проскользнуть через любой из этих проходов ниже Большой Багамской отмели, даже если Хазлтайн к тому времени уже отправился на поиски своей прекрасной блондинки, ему вряд ли пришло в голову сразу забираться так далеко на юг». «Откуда тебе известно, что она прекрасная блондинка?» — поинтересовался я. «Достаточно посмотреть на этого парня, как сразу становится ясно, какие девушки его интересуют», — спокойно ответил Хэрит. «К тому же в свое время фотографии Лоретты Фипс и ее знаменитой мамаши мелькали в газетах даже чаще, чем фотографии ее богатого и влиятельного отца». «А что ты скажешь о той дизельной яхте, что вышла из Пуэрто-Рико?» — спросил я. «Сэр Джеймс Маркус, так ты сказал, его звали. Он находился ближе всего, практически был уже там. Труднее обстоит дело с самолетом, который направлялся в Мартинкуэ. Даже если у них было достаточно горючего...» Хэрриет нахмурилась, сосредоточенно разглядывая разноцветные острова на голубом бумажном океане. «Это был гидроплан или обычный самолет, дорогой?» «Обычный самолет. Конечно, они все равно могли посадить его на воду и перебраться на катер». Она пожала плечами. «Наверное, именно так они и сделали. Там на побережье пока немного посадочных полос, особенно таких, о которых не знают местные жители и полиция Кастро. Интуиция подсказывает мне, что эти люди заручились согласием тамошних властей. Скорее всего, так оно и было. Именно поэтому мне кажется, что кое-кто из твоих политизированных друзей мог бы без особого труда раздобыть нужную информацию. Достаточно иметь нужные связи в Гаване». Харит промолчала. Я продолжал. «Так где же то убежище, которое ты наметила себе в этом коммунистическом раю?» Харит бросил на меня пронзительный взгляд. «Не думаешь же ты, что я и в самом деле отвечу на этот вопрос, дорогой? Возможно, я соглашусь воспользоваться своими связями, чтобы помочь тебе в этой грязной работенке, а заодно спасти и собственную шкуру, но предавать их я не стану». «Я вовсе не намерен громить красных только потому, что они красные», — заметил я. «Такой уж я терпимый человек». «Возможно», — сказала она, — «и все-таки я тебе этого не скажу. Это не мой секрет, и он никак не связан с твоим заданием. Там нет ни аэродрома, ни тайной гавани, чтобы упрятать парочку похищенных яхт. Это всего лишь маленькая рыбацкая деревушка на побережье. Когда настанут времена, если они настанут, я отправлюсь туда и прошу отвезти меня к сеньору Суанцо. Кто-нибудь позаботится о моем катере, и я обрету покой на родине трудящихся». «Так-так», — сказал я, — «ты рассуждаешь как настоящая марксистка. Они использовали меня, а я их. У нас сложились чисто деловые взаимоотношения. Политики мы не касались. Как ты думаешь, почему я живу здесь и ищу рыбу для людей, которые не способны сделать это самостоятельно, м? Меня это и вправду умиляет. Да потому что предпочитаю заниматься этим, чем попасть в их казарменный рай». Она поморщилась. «К тому же в душе меня, видимо, тянет к природе. Мне нравится работать на открытом воздухе. Помнишь, когда-то в Мэриленде у меня была образцовая молочная ферма?» «Помню», — сказал я. Правительство проложило через нее шоссе, и ты объявила войну Соединенным Штатам Америки.